Знаки и смыслы. Обратите внимание на это слово — кошка. У нашей кошки есть три аспекта. Первый — само слово «кошка». Это знак, обозначающий. Второе — смысл, который я вложила в это слово. То, о чем я думала, а также то, о чем подумаете вы, когда его услышите. Третье — реальная кошка, реальный предмет. Чарльз Пирс на базе этой концепции стоиков создал целую науку — семиотику. Знак может быть один, но разные люди поймут его по-разному. Когда я слышу «кошка», то представляю моего любимого рыжего кота, а у бабушки возникает образ ее черной пушистой любимицы. И да, мы понимаем друг друга, хоть и говорим о разном. Помните, Тютчев сказал: «Мысль, изреченная, есть ложь». Это значит, что то, что вы произнесли, и то, что понял другой человек с ваших слов — разные вещи. Представьте, что вы любите человека как друга. Вы говорите ему: «Я тебя очень люблю». Но для друга это может означать: «Я в тебя влюблена». Или вы говорите: «Я тебя ненавижу». Вы подразумеваете: «Я хочу тебя избить прямо сейчас за то, что ты сделал». А человек думает, что вы имели в виду: «Я бы предпочла, чтобы ты умер, и не хочу никогда в жизни больше тебя видеть». Все люди вкладывают в знаки разные смыслы. И это главная причина, почему мы не должны докручивать чужие слова. Мы никогда наверняка не знаем, о чем думает другой человек. Не додумывайте за другого. Помните, он сказал: «Я тебя ненавижу», а не «лучше бы ты умер».